покоях королевы тишина наступит. С собой бороться больше нету сил. Лишь образ твой безмолвие разрушит, но ты об этом не просил.